24 марта 1904 года. Через полчаса после разговора великой княгини Ольги и Сандро. Поезд литера А где-то на подъезде к Харбину. Ольга ушла, но Сандро продолжал сидеть в оцепенении. Вернулся господин Ленстрем, но великий князь только вяло махнул на него рукой. «Иди, Карл Иванович, оставь меня, мне подумать надо». Адъютант ушел, а в голове все крутилось только одна мысль. Она права, она права. В любой момент Ники сможет словить очередной бзик, и все, конец. Можно выиграть 10 войн, но споткнуться на дурацкой прихоти Алисы Гессенской. Кроме того, у Ники настоящий талант собирать вокруг себя мошенников и проходимцев, вроде тех же Безобразовых. Вот и мое имя заморали с лесными концессиями на реке Ялу. А этот, который еще только будет, Гришка Распутин, вроде потому, что про него написали, будет стоить всех остальных фаворитов вместе взятых. Правильно говорят, что если Господь хочет кого-то наказать, то лишает его разума. Но, Господи, зачем вместе с ними ты наказываешь всю Россию? Не виновата она ни в чем. Потом его мысли перескочили на другое. Если не Ники и его дети, то кто же? Проклятая гессенская кровь отравила прямую линию. Дед сейчас, наверное, в гробу переворачивается. Господи, подскажи, научи. Последний раз такое на Руси было поболее 100 лет назад, когда Павла Петровича, того, отставка через апоплексический удар табакеркой. Неужели и с Ники так же придется? Нет, я так не смогу. Ведь он же мой друг. Господи, только бы Ники понял, что так будет лучше всем, в том числе и его семье. Должен же он хотя бы испугаться того ужаса, что ждет их впереди. Если он любит своих детей, пусть у него хватит мужества отречься, уйти с дороги истории. Неважно куда, в монахи, в отшельники, в патриархи, как ходили слухи в той истории. Ники, молю тебя, будь благоразумен, уйди сам. Но прежде чем он уйдет, должен быть избран преемник, чтобы не случилось нового стояния на Сенатской. Да и февраль в той истории, как я понял, случился, в том числе и потому, что Николай корону бросил, а Михаил не подобрал. Но на Михаила надежд нет. Я видел, как со вздохом посмотрел на него Иванов, прощаясь. Видно, не все подробности нашей жизни донесла до потомков история, а от этой вот встречи иллюзии рассеялись. А вот на Ольгу, что капитан Иванов, что лейтенант Мартынов смотрели вполне определенно. Я не удивлюсь, если они ее уже мысленно короновали. Да, девочка, это явно не те люди, что останавливаются на полпути. Сложится все удачно, быть тебе императрицей Ольгой Первой. И я их в этом поддержу обеими руками. Только вот муж тогда тебе другой нужен будет. От этого ольденбургского наследника не дождешься. Одни только интриги. А что касается Ксении, то упаси нас, Господи, от Ксении императрицы. Да, она хорошая жена и добрая мать, но это сейчас, когда ни она, ни я ничего не решаем, и вокруг нашей семьи не вьются интриганы или заблюды. Да я взялся бы тащить этот крест, но совершенно очевидно вижу, как подобным мясным мухам над раной зажужжат, завьются дворцовые подхалимы, за долю скромную продвигая чьи-то частные интересы. И мне не уберечь ее от тлетворного влияния дворцовой клики, которая вмиг развратит ее душу. И тогда наш брак будет разрушен безвозвратно. А наши дети? Ведь это коснется и их. Нет, делать Ксению императрицей — очень плохая идея. А вот ты, моя милая Ольга, от этой ноши не отвертишься. Но! Все это так нетрадиционно. Так что тебе нужна такая лейб-компания, с которой никто не рискнул бы поспорить. Исковать ее надо во время этой войны из офицеров-фронтовиков. Фронтовик. Чужое, суровое слово, которое я вычитал, когда просматривал одну книгу о той войне, что наши гости из будущего называют Великой Отечественной. В нем символ братства, своего рода ложа, только не тайное, а открытое, потому что этим людям нечего скрывать, зато есть чем гордиться. Но никакая лейб-компания не получится без гвардии. А та в славном городе Санкт-Петербурге и на войну не собирается. А это плохо, совсем плохо. Надо будет написать Нике, чтоб послал хотя бы по одному батальону от полка. Получится сводная гвардейская бригада. И в столице будет кому порядок поддерживать, и в Маньчжурии господа гвардейцы в боях побывают и хоть чему-нибудь научатся. Пусть все видят, что гвардия у нас не только для парадов». Приняв это решение, великий князь встал. Пусть Мишкину и не бывать императором, но хоть чем-то он должен быть полезен. А он, понимаешь, вместо дела какие-то синема смотрит. В купе великого князя Михаила было тихо. Никаким синема сейчас тут и не пахло. Их императорское высочество читали. Обернувшись на звук приоткрывшейся двери, Михаил приветливо махнул рукой. «Заходи, Сандра, посмотри, что я нашел». Александр Михайлович подошел и заглянул Михаилу через плечо. «Кто это, Мишкин?» «Деникин Антон Иванович. В будущем генерал-лейтенант, монархист, что редкость. И патриот. Сейчас простой капитан, добровольцем поехал на войну. Находится неподалеку, в Маньчжурии. Вот Каперанг Иванов говорил о тех, кто себя в будущем чем-то запятнал. А я подумал, может, поискать тех людей, которые, наоборот, были бы полезны и нам, Романовым, и России вообще. Вот еще будущий противник генерала Деникина по гражданской войне. Рядовой 28-го казачьего полка Буденный Семен Михайлович. Полк сейчас тоже здесь, в Маньчжурии. Как-никак командовал целой конной армией. Значит, есть какой-то талант. Или вот еще Карбышев Дмитрий Михайлович, ныне поручик, а в будущем генерал-лейтенант инженерных войск, правда, Красной армии. Человек железной преданности. Попал в плен к немцам во время Второй войны и отказался им помогать. За это его обливали водой на морозе, пока не превратили в ледяной столб. Если этот человек будет верен, то не предаст даже под страхом самой ужасной смерти. А ведь это сейчас такая редкость. Пока все, но я стараюсь. Ай да Мишкин, ай да молодец, молча подумал Александр Михайлович. А мне-то и в голову не пришло, что сегодняшние поручики и капитаны завтра станут генералами, и что приметить этих людей надо бы пораньше. А Мишкин взял и догадался. Надо будет мне посмотреть по моей, по морской части, какие будущие гении ждут нас на эскадре в Артуре и от кого чего ждать. А теперь посмотрим, что там так взволновало Ольгу. «Мишкин, а что это у тебя давеча так шумело?» Стараясь не выдать Ольгу, издалека начал разговор Александр Михайлович. «Пальба, взрывы, грохот какой-то». «Так я тебе помешал?» — смутился Михаил. «Извини. Знаешь, Сандра, я вдруг захотел посмотреть на ту войну. Не прочитать про нее, а посмотреть. И вот теперь я могу сказать, что, наверное, кое-что понял. Рекомендую «Горячий снег». Сандра, представь, что целый корпус погибает в упорнейшей обороне. Само сражение, как тысячекратно увеличенная шибка. И никто даже не помышляет об отступлении, все сражаются насмерть. И нижние чины, и офицеры. Нет, Сандра, они правы. Если мы, не сломав своей России, сумеем вызвать из нашего народа эту силищу и обуздать ее, как обуздал ее Сталин, то, наверное, Россия станет самой могущественной державой мира, а может, даже и единственной державой. У меня просто нет слов и кружится голова. Я думаю, что, наверное, после этой войны наша армия должна будет измениться и очень сильно. Давай я еще немного подумаю, потом скажу тебе, или лучше сначала сам посмотрю на островах Эллиота, что там за такая морская пехота. А сейчас позволь, я продолжу свои занятия. Да, Мишкин, конечно. Александр Михайлович уже открывал дверь купе, когда вдруг решившийся Мишкин окликнул его. «Сандро, я тут, по примеру наших друзей из будущего, решил быть с тобой предельно откровенным. Пожалуйста, только не надо пытаться посадить меня на место Ники. Не мое это место. Не мое. Я вам только все испорчу. Все еще хуже будет. И поговори, пожалуйста, с маман, а то мне кажется, что это ее идея — видеть меня в короне. Я вам всем помогу, чем могу, но только не на троне. Прости, если что». «Не за что извиняться, Мишкин», — пожал плечами Александр Михайлович. «Ты был честен со мной, а главное — с собой. И, может быть, из-за этого теперь твоя жизнь сложится несколько удачнее, чем в прошлый раз. И с твоей маман я поговорю, и твою идею о будущих генералах обдумаю. Так что пока ищи их дальше. А я, с твоего позволения, все-таки пойду. Делас». «24 марта 1904 года. 18:35 по местному времени. Острова Элиота. БДК Николай Вилков. Кандидат технических наук Позников Виктор Никонович. 31 год. Кажется, я понемногу прихожу в себя. Хм, интересное выражение «прийти в себя». Значит, когда выходишь из себя, это как бы уже и не ты. То есть ведешь себя не так, как тебе свойственно. Ну вот как получилось со мной, когда сдали нервы, и я устроил этот безобразный цирк при всех. Но потом возвращаешься, и ты снова уже ты. Но вот у меня такое странное ощущение, что вроде я и вернулся в себя, а я уже не совсем я. Понимаю, звучит как бред шизофреника. Тем не менее, сейчас я здравомыслящ, как никогда. И вот еще что немаловажно. У меня такое настроение или состояние, будто вечное мое недовольство жизнью исчезло. И я сам себе дивлюсь. Да с чего же оно исчезло? Где тот глаз, что манил меня в заокеанье и заставлял ненавидеть все, что меня окружало? Который, как мне казалось, и являлся моим главным стержнем, моей сутью. Да без него я и не мыслил себя. Пусто как-то теперь там, где жила эта суть. И кажется, будто свежие ветры вымели оттуда все. И лишь, может, по углам еще осталась свалявшаяся пыль. Но и ее в конечном итоге ждет та же участь. Быть развеянной по просторам мира. Вот этого нового мира. Что так повлияло на меня? Не знаю. Это что получается? Я что-то осознал? Как любят выражаться педагоги, воспитывая нерадивых учеников. Получается, что так и есть. Но произошло это не так, как обычно раскаиваются у Божьего алтаря завзятые грешники, на которых снизошло некое озарение, рыдая и отрекаясь от себя прежних. Нет. От своих фундаментальных взглядов я не отрекался. Но вот отношение к России у меня и вправду поменялось. Я вдруг понял, что здесь и сейчас возможно изменить ее судьбу таким образом, что дальнейшая жизнь в ней станет весьма хороша. Даже смею допустить, что не хуже, чем в Америке. Конечно, некий скептический голос в моей голове нашептывал, что все бесполезно, что все в конце концов вернется к прежнему. Но был этот голос слаб, тих и совсем неубедителен. Еще бы. Ведь я сам раз за разом становился свидетелем того, с какой решимостью и воодушевлением крушат наши японцев. Наши. Те, кто знают, к чему привело то поражение в нашей истории. Все, пожалуй, идет к тому, что они учтут ошибки своего прошлого и не допустят их повторения. Ведь на самом деле можно наладить здесь все таким образом, чтобы никогда не приходилось краснеть за свою страну. Было дело, и я в юности задумывался о возможных путях развития России, если бы исход у той войны был другой. Но вот мне выпал уникальный шанс своими глазами увидеть тот самый другой исход. И, черт побери, он мне понравился. Впервые непривычной волной поднялась в душе моей гордость за Отечество. Слово это я всегда произносил с насмешливо-пренебрежительным выражением, но сейчас я пытался привыкнуть хотя бы мысленно выговаривать его так, как это делали другие. Одинцов, Карпенко, майор Новиков, та же самая Дарья Спиридонова, секретарша Одинцова и его нынешняя ППЖ. А ведь они не только испытывали гордость за свое Отечество. Для того, чтобы испытать эту гордость, они еще и работали так, как не может никто другой. Представляю, что могло бы получиться у моих бывших соратников по так называемой «борьбе с режимом», задумая не сделать хоть что-то хорошее. Наверняка ничего, кроме воровства, прикрытого множеством криков и бесполезной суеты. И к этой гордости за свою страну я тоже пытался привыкнуть постепенно, потому что за свою родину обычно я испытывал только стыд. Нет, мне вовсе не приходилось себя ломать. Это происходило исподволь. Но приносило мне это только облегчение. Чудеса. Моя обычная меланхоличность сменилась приподнятым состоянием духа. Стыдно сказать, я даже стал ловить себя на том, что мурлычу себе под нос бодрые марши. Я вообще не мог припомнить, когда в последний раз пребывал в таком приподнятом настроении. Впрочем, обстановка вокруг весьма тому способствовала. Все были какими-то оживленными, суетились, что-то делали. И это на фоне продолжающихся блистательных побед наших. Мне, конечно же, то и дело приходилось сталкиваться с презрительными взглядами мужчин, но это меня не особо задевает. К счастью, мне не пришлось стать изгоем. Все три женщины из нашей научной группы охотно со мной общались. Они были милы, дружелюбны, открыты со мной и друг с другом. И даже Зюзя, эта серая мышка, стала намного разговорчивее, чем раньше. И, кажется, стала подкрашивать ресницы. Но особенно удивила Яга. Она разительно преобразилась за то время, пока я сидел под арестом. Чистенькая, опрятная, причесанная. Она оказалась довольно милой и приятной девушкой, у которой уже завелись поклонники из числа местных офицеров. Поклонники у Яги! Раньше даже представить себе такое было невозможно. Ведь от нее отвернулся бы даже бомж со свалки. А теперь какая же она Яга? Лейла или Лейлочка? И никак иначе. Глядя на нее, я понимал, что удивительная перемена произошла не со мной одним. А уж Алла. Вот вроде прежняя, а в то же время совершенно другая. Даже не знаю, как объяснить. Та прежняя Алла выглядела так, словно была отражением самой себя в мутном и пыльном зеркале. И кажется, она ко мне относится по-особенному. Но я боюсь в это поверить. И мне как-то стыдно теперь за те свои похабные мысли по отношению к ней. Зря я так. Просто было обидно, что с женщинами не везет, вот и злобился на них на всех. А она-то по-человечески ко мне. Очки даже заклеил. И хорошо так заклеила, аккуратно. Приходила в мою арестантскую камеру, поддерживала, так сказать, морально. Мне теперь стыдно в глаза ей смотреть, и я ее даже немножко избегаю. Ну, не то чтобы избегаю, но стараюсь слишком долго не находиться в ее обществе. Даже смешно представить, чтобы она вдруг посмотрела на меня, как на мужчину. Черт, а ведь иногда мне кажется, что она именно так и смотрит. Да нет, вряд ли. У нее сейчас другое увлечение — Джек Лондон. То и дело бегает с ним пообщаться, а нам говорит, я улучшаю свой английский с интересным человеком. Катька с Лейлой над ней подшучивают в меру своего остроумия, а я дико ревную. Куда уж мне до этого улыбчивого красавчика из-за океана. Но я держу своих демонов в узде и стараюсь научиться быть приличным человеком. Тем более, что с некоторых пор мне кажется, что я попал как раз туда, куда надо. Однажды меня вызвал к себе Одинцов. Я, конечно, давно ожидал его вызова, но все же испытывал некоторый мандраж. Когда я вошел к нему в каюту, тот был деловит, собран, разговаривал со мной нейтральным тоном, и ни словом не упомянул о том инциденте. Однако напоминание о том, что на мне лежит смертный приговор, висело в воздухе, и я с новой остротой почувствовал, как дорога мне жизнь. Он дал мне первое поручение. Наконец-то. Мне предстояло составить каталог технических изделий, которые легко воспроизводимы в начале 20 века, но пока еще не изобретены. Оказывается, наш доморощенный вождь и учитель задумался, каким еще образом мы все сможем заработать себе на жизнь, помимо грабежа японской торговли, которым они с Каперангом Карпенко занимаются сейчас. Результат, конечно, весьма впечатляющий, но надо понимать, что все это закончится, как только мы окончательно победим Японию, и грабить уже будет некого. Как выяснилось, он это понимает и даже специально зарегистрировал акционерное общество, в котором акционерами числятся все попаданцы в 1904 год из 2017-го. Я, как потенциальный покойник, ходящий под смертным приговором, из списка акционеров вылетел. Но Алла, которая теперь коммерческий директор этой шарашки, пообещала, что если я ударным трудом добьюсь отмены своего приговора, то она сделает все необходимое, чтобы меня восстановили в списке акционеров. Да за такой стимул я буду стараться как проклятый и сделаю все и даже больше. Ведь то, что задумал Одинцов, это такие деньжищи, что там хватит на всю тысячу народа для безбедной жизни еще и останется. А может, со временем я и сам выбьюсь в этой корпорации в какие-нибудь начальники, буду ворочать миллионами, и тогда мой сон сбудется. Только богатым и уважаемым человеком я стану не в Америке, а в России. В России без всяких революций, потому что если Одинцов получит власть, он всех революционеров или завербует, или уничтожит. Я таких, как он, знаю». Не успел я выйти из кабинета Одинцова, а моя мысль уже лихорадочно работала. Ну что можно тут придумать? Так, степлеры, скоросшиватели, шариковые ручки. А что еще? Я зашел к себе в каюту и присел на койку. Я так увлекся, что вздрогнул, услышав от двери в каюту женский голос. «Здравствуйте, Виктор Никонович. Не правда ли на улице чудесная погода?» «Алла! С некоторых пор в ее поведении стали появляться несвойственные ей ранее черты, такие как игривость, смешливость, воодушевление. Поистине, раньше она была всего лишь ученым-сухарем. А вот теперь она сама женственность. И так приятно, медленно обернувшись, увидеть ее веселую улыбку и глаза, в которых, как пишут в романах, пляшут чертенята. Эти создания завелись там с некоторых пор, сделав ее намного привлекательнее. Подавляю вздох. Наверное, она опять пообщалась с Лондоном. Она всегда такая возбужденная после своих английских exercises. «О, вы, наверное, пишете стихи?» — пошутила она. «У вас такой задумчивый вид». «Нет», — пробормотал я, поправляя очки и делая жалкую попытку тепло улыбнуться. Немного подумав, я рассказал ей о порученном мне задании. Она вдруг живо заинтересовалась. «А ну-ка», — сказала она, присаживаясь рядом на койку и заглядывая в мой блокнот. От прикосновения ее тела меня моментально бросило в жар. А штучка в штанах набухла и напряглась. «А давайте-ка подумаем вместе, Виктор Никонович», — промурлыкала Алла. «Давайте», — неуверенно пробормотал я. В этот момент мне, говоря откровенно, хотелось не заняться, пусть и нужным для карьеры, но скучным поручением Одинцова, а, обхватив Аллу за талию и плечи, впиться в нее губы длинным и сочным поцелуем, от которого захватывает дух, после чего, завалив женщину на койку, содрать с нее одежду и сотворить то, что мужчина обычно делает с женщиной, когда остается с ней наедине. Но я невероятным усилием воли сдержал этот эмоциональный всплеск и постарался взять себя в руки. Время для таких проявлений эмоций еще не наступило. К счастью, Алла не заметила моего волнения и, прочитав три написанных мной слова, чуть отодвинулась и принялась диктовать названия милых дамских штучек, вроде подвязок для чулок и бюстгальтеров. Вот ведь чертовка. Все, что она перечисляла, я тут же представлял на ней. И ведь не скажешь, что она делала это нарочно. Она вообще на меня не смотрела. Ее взор был устремлен к потолку, и лишь прелестный пальчик, поднесенный к лицу, качался при каждом слове. Вперед, назад, сводя меня с ума. Так что моя рука дрожала, и все написанное мной выглядело такими ужасными каракулями, что разобраться в них мог только я сам. «25 марта 1904 года. Утро. Поезд литера А в Санкт-Петербург, где-то между Омском и Екатеринбургом. Капитан первого ранга Иванов Михаил Васильевич. Стучат по стыкам колеса, уплывают назад телеграфные столбы. За вагонными окнами вступает в свои права весна. Напротив меня сидит Андрей Августович Эбергард и меланхолически помешивает в стакане остывающий чай. То, чем мы сейчас занимаемся, в известной мере можно было бы назвать политинформацией. Капитан первого ранга Эбергард хочет понять, почему необходимы столь глубокие преобразования всего государственного механизма. Почему нельзя ограничиться только точечными решениями в отношении наиболее одиозных персонажей и продолжать красиво жить дальше? Человек хочет понять. Не кричит, не топает ногами, а приходит и говорит: «Михаил Васильевич, будьте любезны, объясните мне вот это и вот это». Так это ж святое дело, сесть и поговорить о важном и наболевшем. Тем более, что скоро нам вести такие же разговоры на куда более высоком уровне. Вот сидим и разговариваем, попивая чаек с лимоном. Кстати, неплохая замена водочки, если разговор касается важных вещей. Андрей Августович, вот вы, к примеру, человек, готовый без стона положить живот свой за веру царя и отечества. Ой, только не надо скромничать, я и сам такой. Тот, кто сознательно идет на флот, должен понимать, поступая в корпус, что когда на его плечи возложат первые мичманские погоны, его шанс умереть в своей постели значительно уменьшится. Море, оно само по себе наш противник, и без всякой войны. И оно не разбирает, кто перед ним. Матрос первогодок или седой адмирал всех уложит под свинцовое одеяло своих волн. Это на суше служивый может вжаться в землю, укрыться в воронке, выползти из-под огня на брюхе. А у нас моряков такой роскоши нет. И в бою нет никакой надежды на шлюпки, ибо их первых осколки превратят в решето. Проверено. И вот должны же быть при таком положении дела у нас какие-то привилегии над обычным обывателем, который жизнью не рискует, а просто перекладывает в присутствии бумажки с места на место. Конечно, должны быть. И не какие-то, а ого-го какие привилегии. Рассмотрим вопрос несколько упрощенно. Мужики вас кормят, купцы через уплаченные подати обеспечивают вам жалование, промышленники вооружают вас боевыми кораблями. Но в тот момент, когда очередной микадо, султан, кайзер или еще какая сволочь возжелает наших лесов, полей и рек или наших девиц в полон, вы со своими собратьями обязаны вступить в битву с супостатом, которые должны победить или погибнуть. Точка. В этом и есть исконно российский смысл существования дворянства как служивого сословия. И именно этот смысл имел в виду Петр Великий, когда создавал свою табель о рангах. Вы согласны? Эбергард меланхолически кивнул. Все правильно. Пока все правильно, Михаил Васильевич. Но я не вижу, каким образом это соотносится с теми экстраординарными, не побоюсь сказать, мерами, которые вы наметили для России. Андрей Августович, все то, что я рассказал, кажется вам банальным, потому что вы, с позволения сказать, правильный дворянин. Вы служите и тем искупаете все то, что вложено в вас от рождения и до сего момента. Но должны ли быть такие же привилегии у тех представителей дворянского сословия, которые не служили и не собирались служить на благо России? Неужели вы хотите делить свою честь, славу и гордость с нахлебниками, которые только и способны, чтобы проедать добытые предками? Отвечу вам прямо – нет, нет и нет. Указ маразматика Петра III о вольности дворянской должен быть отменен, а сословие очищено от паразитов. Вы же хотите сохранить в Российской империи абсолютную монархию, или, говоря по-русски, самодержавие? Хотите. Значит, надо усилить и те сословия, на которые оно опирается. Может, вы будете удивлены, но вторым после дворянства сословием, поддерживающим в России самодержавие, является крестьянство. Кроме того, крестьянство еще и самое многочисленное из российских сословий и представляет подавляющую часть населения страны. Кстати, Андрей Августович, вы что-нибудь слышали о так называемой мальтузианской ловушке? Эбергард отрицательно покачал головой. Мальтус, кажется, британский экономист. Нет, Михаил Васильевич, мои интересы лежали несколько в иной области. То, что вы о ней ничего не слышали, не отменяет того факта, что Россия попала в эту самую ловушку. А означает это, что начиная с конца 17 века в России население растет быстрее, чем растет производство продовольствия. Товарищу Сталину в свое время удалось вырваться из этой сужающейся спирали ценой больших потерь. В том числе и ценой жертв гражданской войны. Продовольствие, оно вообще находится в основании фундамента всех экономических процессов. Мы, в отличие от вас, прекрасно знаем, что бывает, когда потеряна продовольственная безопасность. Как вам формула? Один еврей за 3 мешка фуражной пшеницы. Доходило и до такого. Натуральный обмен в виде разрешения на эмиграцию для этой малоприятной части населения в обмен на продовольственные поставки. Кроме того, крестьянство дает государству самый ценный ресурс для обеспечения его безопасности – солдат. Офицер без подчиненных – это как винтовка без патронов. Можно использовать лишь в качестве очень дорогой дубины. А посему быстрое и радикальное изменение состояния крестьянского сословия за счет неиспользуемых земель представляется нам насущной необходимостью. Что же касается всяческих революционных идеек, что того же можно достигнуть изъятием помещичьих земель, то отвечу, что таковых земель элементарно недостаточно, чтобы снять проблему хотя бы на поколение вперед. И поэтому такой глупостью явно заниматься не стоит. В результате крестьянской реформы Россия должна получить равномерную плотность сельского населения в зоне, пригодной для земледелия, от Бреста до Владивостока. Равномерную. А не так, что где-то много народа да мало земли, а где-то много земли, но некому ее пахать. Да, на это уйдут огромные деньжища. Но и отдача будет во много раз больше. Да, кое-кому придется ужать свои аппетиты, но это необходимо для выживания страны. Что может случиться, если этого не сделать, вы уже видели. «Михаил Васильевич, да я, в общем-то, ничего не имею против такой реформы», — поднял голову Эбергард. «Тем более, что в ваших планах этот вопрос расписан четко, как военная операция. И со стратегической необходимостью такого шага могу согласиться. Действительно, не по-государственному это, когда земля лежит в запустении. И насчет индустриализации все понимаю. Такая великая страна должна самостоятельно обеспечивать себя не только хлебом и мясом, но и машинами и кораблями. Меня больше смущают планируемые вами изменения во внутренней политике. Если посмотреть со стороны, то вы хотите всю страну превратить в единый военный лагерь. Военных поселений, как господин Аракчеев, не планируем, — отпарировал я. А Россия, между прочим, и есть военный лагерь. Вдобавок со всех сторон осажденный врагами. А кроме иностранных держав, Андрей Августович, против нас играет крайне суровый климат на большей части территории страны и все те богатства, что запрятаны в ее недра. Уж слишком много ушлых людишек желают сделать наши богатства общечеловеческими, то есть своими. Нет, чистка дворянства, реальный запрет масонских и прочих тайных организаций, создание служб государственной безопасности и военной контрразведки по лучшим образцам, принятым в наше время, являются необходимыми действиями для сохранения нашего государства. Не более того. Не получится, Андрей Августович, сохранить и Россию, и привычные вольности. Кончать надо с дурными-то привычками. Ну, меня вы, положим, убедили. Эбергард встал. Да и для военного человека ваши нововведения мало что изменят. А для нижних чинов ваши порядки и вообще послабление преизрядное. Но вот в верхах... Государню Марию Федоровну вы, допустим, убедите. Она по большей части, как и супруг ее покойный, в корень зрит. И поймет, что и для чего надобно. Положим, она с вашей помощью в чем-то сумеет убедить государя. Не во всем, а только в чем-то. Но как вы убедите тех, кто постоянно окружает государя денно и ночно и уверен в своей высшей ценности и значимости? Ведь именно их привилегии вы собираетесь ущемлять. Да вас живьем съедят. Знаю, Андрей Августович, но по-иному нельзя. И боюсь, что государыне императрице Марии Федоровне придется сперва взять на себя более куда тяжелую миссию, поскольку вскоре начнутся коллизии с больным цесаревичем. Именно ей предстоит протолкнуть через Госсовет отрешение тяжелобольного ребенка от наследования престола. Я думаю, что кошачий вой поднимется в первую очередь вокруг этого вопроса. И не забывайте, что многие, имеющие влияние на государя, резко впадут в немилость на основании своего поведения в известном нам году и позже. Конечно, государь Николай Александрович не обладает развитой волей, способный перебороть все искушения ради блага страны, как у Петра Великого, Николая I или Александра III, но то влияние, которое мы к тому времени сможем оказывать на государыню Марию Федоровну, его брата Михаила, его сестру Ольгу, его друга детства великого князя Александра Михайловича, не оставит ему шансов. Да и желание избежать Ипатьевского подвала, пусть не для себя, а для супруги с детьми, тоже будет подстегивать его в нужном направлении. Конечно, будет нелегко. Так нам никто и не обещал легкой жизни. «Честь имею, Михаил Васильевич», — отклонился Эбергард. «А теперь позвольте пойти и обдумать ваши слова. Мы-то немцы привычны к порядку, так что за себя я и не боюсь. Но для большинства русских это будет шоком». «Честь имею, Андрей Августович», — отклонился я в ответ. «А куда они денутся с подводной лодки? Земля там маленькая и круглая. А их дети и внуки нам еще и спасибо скажут». «Не скажут», — повернулся от двери Эбергард. «Они же никогда не узнают, из какой кровавой трясины вы их вытаскиваете». «Не скажут, так не скажут», — согласился я. «Не за спасибо работаем, за идею».